Глава 15. Олег лежал в плетеном гамаке и лениво потягивал пиво. Или эль. Еще отец так называл свой любимый напиток. Эту привычку перенял и Олег. Правда, здешний мажордом популярно объяснил ему, что пиво для простонародья и уважаемому гостю не стоит опускаться до этого уровня. Мол, для благородных господ и их магических высочеств существует кровь виноградной лозы. Вот истинно достойный напиток. Но Олег только отмахнулся. Здешнее пиво было божественно. Густое, с необычным ароматом, оно невообразимо радовало истосковавшийся по любимому напитку желудок. Любой земной сорт по сравнению с этим напитком простонародья выглядел лошадиной мочой. Именно так, в такт своим мыслям, подтверждая любимую аллегорию бравого Швейка, кивнул Олег. А ведь чертовски приятно вот так полежать на солнышке, зная, что тебе ничто не грозит и тебе никуда не надо спешить. А солнце ласкает твою кожу, на слуху тихое ворчание прибоя в далекой гавани. Сказка. Все-таки с умом выбрал архимаг место для своей загородной резиденции. Олег вернулся мыслями на 3 недели назад. Как они боялись архимага и магистра наказующих, а все оказалось намного проще и удачней. В день прибытия в загородное имение Льера Виттера их разместили по комнатам, где они и отрубились, как убитые. Волнение волнением, а усталость от качки на корабле была жуткая. Следующее утро началось с визита Бримса. Льера Бримса, мысленно поправил себя Олег. Пора привыкать. Этот Бримс вошел в общую залу, где они завтракали. Вернее, как-то просочился в комнату и присел на стул. Его заметили, наверное, только минут через 5. Олег вспомнил, как сам вздрогнул, когда его взгляд наткнулся на человека на стуле, который, казалось, еще какие-то мгновения назад пустовал. «Да вы ешьте, ешьте, я подожду», — успокаивающе замахал руками Бримс. Правда, они не сразу врубились, что это и есть великий и ужасный магистр наказующих. Ну, подумаешь, подкрался какой-то молодой парень, завалился в кресло и наблюдает. Хотя выделялся он сильно. Про таких обычно говорят щеголь. А как иначе? Одет в белоснежный мундир, белая куртка, брюки, даже сапоги. Все белое. Олег тогда еще подумал, крашеная кожа на сапогах или это натуральный цвет. Вроде как белой кожи не бывает, но здесь черт его знает. Единственное, что Олег распознал в нем с первого взгляда, так это принадлежность к спецслужбам. У них на погранзаставе служил один особист. Точно такой же, с хитрым и цепким всеохватывающим взглядом, вечно что-то вынюхивающий, уверенный в себе и чувствующий у себя за спиной согревающее дыхание могущественной системы. Правда, это не мешало ему быть классным мужиком и товарищем. Все остальное было, что называется, печатью профессии. На молодом парне, сидевшем сейчас перед Олегом, лежала та же самая печать. Увидев, что гости из иного мира закончили завтрак, он чуть привстал и, кивнув головой, представился. «Льер Бримс, магистр наказующих острова государства Нолд». Его внимательные и такие старые на молодом лице глаза обижали лица всех присутствующих. «Ну, а с всеми вами я уже знаком, заочно, так сказать. Представляться нет необходимости». «Тогда чем мы можем быть вам полезны?» — решилась на вопрос Настя. «Мы ведь уже все рассказали капитану Айрунгу». «О да, он уже передал записи ваших бесед. Но видите ли, в чем дело? Вы же все иномиряне, а это целая проблема». «Для вас или для нас?» — взял быка за рога Олег. «Взаимно, мой друг, взаимно», — произнес глава здешней спецслужбы и подробно объяснил все нюансы их положения. И молодые люди впечатлились, прониклись, так сказать. Расклад был такой. Они иномиряне, и они опасны. Во-первых, их организмы. Бримс сказал, что Мархус знает, какие микробы и вирусы, носимые в себе иномирянами, опасны для мира и насколько мир опасен для них. Нужны медицинские исследования и меры повышения устойчивости к болезням и излучению солнца. На робкое возражение Насти о том, что они вроде как здоровы, Бримс снисходительно заметил, что после первой беседы с Айрунгом тот наложил на них временное ограждающее заклятие, после чего добавил, что оно скоро должно выдохнуться. Возразить на это было нечего. Следующее, на что указал Бримс, было то, что для науки принципиально важно изучить в магическом плане людей из иных миров. Олега словно шилом кольнуло, и, перебив Льера, он воскликнул. «А может, мы от вас вообще очень сильно отличаемся?» Его собеседник, понимающе усмехнулся. «Нет, это смог проверить Айрунг еще на корабле. Вы такие же, как и мы. В смысле, здешние люди». Олег кивнул, но оговорку про разделение людей и каких-то «мы» запомнил. А Бримс продолжал. «Кстати, Олег, например, вероятно, сможет поступить в нашу Академию общей магии. Есть у него некоторые задатки. А это даст ему шанс сделать карьеру в нашем мире. Что же касается остальных, мы поможем им небольшими деньгами и своим покровительством. Поверьте, это многого стоит под нашим небом». «А вернуть нас назад вы не сможете?» — робко спросила Наташа. «Мы могущественные, но не всемогущие», — засмеялся этот странный франт. «Это было под силу только вартагам, тем, что из сказок». «То есть мы будем вынуждены жить в вашем мире?» «Милая девушка, не в нашем, а теперь уже и в вашем тоже. Поэтому я и говорю, что если вы пойдете нам навстречу, то мы берем на себя ваше обустройство». «Ну что ж, все понятно. По этому поводу у нас уже был разговор с капитаном, но непонятно другое», — снова вмешался Олег. «Что же именно?» — деланно удивился Бримс. «То, что вы утаили часть правды. Вам нужно от нас нечто большее, чем медицинские и магические исследования, а также сведения о технологиях нашего мира». «Про технологии я ничего не говорил, хотя если вы действительно сможете что-то восстановить по памяти, это будет замечательно». «Значит, против остального у вас нет никаких возражений», — продолжил напирать Олег. Его собеседник от души рассмеялся. «Знаете, вы начинаете мне нравиться, молодой человек. Поверьте мне, с таким напором и проницательностью вы далеко пойдете. Стоит вас чуть-чуть подучить, и из вас получится достойный профессионал». «Вы опять не ответили», — дугой выгнул бровь Олег. «Ну, хорошо, хорошо. Нас очень сильно интересует пропавший член вашей группы. Малейшие крохи информации о нем, о его состоянии и поведении. Все, что вы знаете». «Ярослав? Но он погиб. За ним погнался этот мархуз и наверняка сожрал», — зашумели девушки. «Тихо, тихо, уважаемые дамы. Поверьте моему опыту, человек, который выжил там, где не мог выжить никто другой, не может погибнуть столь бездарно, пусть и в лапах смертельно опасного монстра». В разговор снова вступил Олег. «Ну ладно, он выжил. Зверь его не убил, но ведь он остался в этих, как их там, Заархдуор. А капитан нам рассказал, что это рассадник зла и земли смерти. Да не просто какой, а с большой буквы. Он еще сказал, что на относительно безопасном побережье выжить-то трудно, а уж в глубине земель верная смерть». «Заархдор», — поправил его Бримс. «Что?» «Правильно, Заархдор, земли мертвых духов. Место упокоения двух величайших цивилизаций древности, ящера людей, рептохов, и ящера коней, рептохорсов. Место, откуда они возвращаются». «То есть?» «В невообразимой древности там происходили мощные битвы с применением магии и различных технических приспособлений, что привело к изменению самой реальности. Реальный мир там словно плывет, порождая чудовищные искажения законов нашего мира. Надеюсь, вы заметили зеленое солнце», — с каким-то задумчивым видом рассказывал Бримс. «Там иная магия, порождение старых войн, переродившиеся животные и разумные. Все это образует такой коктейль, что оттуда мало кто возвращается. Вернувшихся единицы и только пятеро в здравом рассудке». «Но мы ведь выжили», — неуверенно протянула Олеся. «Вы были на самом краю, и то вас чуть не сожрал мархуз», — засмеялся Льер Бримс. «Вам просто дико повезло. Там еще стабильны законы реальности. Монстров мало. А вот дальше даже лучшие маги не рискуют соваться. Считается, что эти земли прокляты как светлыми, так и темными богами Торна». «Дела», — протянул Олег. «А что же с теми пятью?» «С какими?» «Ну, что вернулись в здравом рассудке». Прежде чем ответить, Бримс внимательно посмотрел на любопытствующего, затем сказал. «Это произошло еще 3000 лет назад. Ну, что такое плюс-минус столетие? То было время безбашенных авантюристов, которые ради наживы и своей доли удачи были готовы броситься хоть в объятия Калии, и пятеро ее нашли». «Кали?» Уже знакомый со здешним пантеоном по рассказам Арга, Олег был настроен скептически. «Нет, удачу», — понимающе усмехнулся Бримс. «Трое из них обрели артефакты невиданной мощи, а двое получили знания и силу». И, прикрыв глаза, он начал чуть ли не с благоговением перечислять. «Молот Зелода, скипетр власти и череп Некронда, спасение и проклятие нашего мира». «Простите, но почему проклятие?» — не выдержала Олеся. Бримс повернулся к ней. «Их хозяин обладает большим могуществом. Молот Зелода может раскалывать стены мощнейших крепостей, скипетр власти повелевать стихиями, а череп Некронда поднимать армии мертвых и вызывать демонов. Когда-то обладание одним из этих артефактов решило исход войны, великой войны». «А где они сейчас?» — опять встряла Олеся. «Утеряны уже 1500 лет. Самый могучий, скипетр власти, пропал вместе с хозяйкой и магом, который обрел в Заархдоре силу и знания. Череп Некронда был уничтожен в начале войн падения, а молот Зелода пропал вместе с самим Зелодом». «А что произошло с последним из этой пятерки?» «Маг Грасс основал государство Нолд и погиб в начале первых кошмарных лет войн падения, ценой своей жизни остановив наступление армий объединенных колоний Заката. Это дало нам передышку в год, и мы смогли подготовиться к отражению агрессии. Счет погибшим в той войне шел на десятки миллионов. Эльфы и гномы до сих пор не смогли оправиться от потерь тех лет». Бримс постучал трехзубой вилкой о крышку стола. «Но это все дела забытых дней. Сейчас нас интересуете вы и ваш товарищ». «Но вроде как с Яриком уже решили, что у него нет шансов», — хором удивились собеседники магистра. «Этот ваш дракон строил аркан силы, невозможность построения которого доказана уже не один раз. А ваш Ярик выжил в катаклизме, в котором гибли могущественные маги. И если у кого и есть шанс выжить в запретных землях, так это у него. А выжившие в запретных землях люди, как вы, наверное, уже поняли, это источник беспокойства для всего мира. В круг моих задач входит наблюдение и контроль за всеми опасными для сложившегося миропорядка процессами. Видите, я предельно с вами откровенен». «То есть вы хотите найти эту проблему в лице Ярика и устранить ее? В нашем мире персонаж одной спорной книги сказал: «Нет человека, нет проблемы». У вас так же?» «Ну что вы говорите? Мы что, варвары, по-вашему, что ли? Это, право, даже оскорбительно. Такими ценными кадрами, как ваш Ярик, разбрасываться — просто невиданная роскошь». На этом их разговор тогда завершился. Магистр наказующих быстро откланялся и ушел, а иномиряне остались одни. Начавшееся было бурное обсуждение завершилось очень быстро, так как выбора у них практически не было. Либо они принимают условия Бримса и иже с ним, либо остаются один на один с неизвестным миром. На следующее утро они сообщили о своем согласии на сотрудничество, и у них начались трудовые будни в этой загородной резиденции архимага. Первую половину дня над ними проводили какие-то эксперименты. Ну и что из того, что ни один прибор не только не знаком, а даже не вызывает никаких ассоциаций? Пусть здесь вместо систем компьютерной диагностики и рентгена сложные конструкции из цветных шариков и головоломные геометрические фигуры на полу. Сути-то это не меняет. Примерно через недельку каждый из них начал получать по стакану какой-то чрезвычайно вонючей жидкости. Это был результат изысканий алхимиков. Вонючая жидкость должна была сделать организмы иномирян иммунными к здешним болезням. Если судить по тому, что гости с Земли все еще не болели, цель была достигнута. Вторая половина дня посвящалась длительным беседам в состоянии гипноза с невзрачным мужичком, одним из подручных магистра ищущих. Воспоминаний о ходе этих бесед не сохранилось ни у кого. На фоне всех этих нагрузок каждый день выделялось по 2 часа на обучение. Оно было посвящено письменности и этикету. Активно использовались улучшающие память и концентрацию ее артефакты. Хотя для землян все же несколько необычно было научиться через 3 недели вполне сносно читать и писать на общем языке. Прикрепленный к ним специальный инструктор из младших учеников объяснил, что такая высокая скорость обучения связана с уже имеющимися письменными навыками. Олег спросил о необходимости изучения этики примерно так. «Уважаемый Льер Рауль, а не подскажете ли вы...» Завершить эту фразу он так и не успел. Рауль просто взвился при этих словах подопечного. «Запомните, Олег, я не Льер. Только ваше незнание и инородность не дают мне права заподозрить вас в издевке. В противном случае я вызвал бы вас на дуэль». На успокаивающий бубнеж шокированного вспышкой Олега он не отреагировал и прочитал им всем короткую лекцию о местной иерархии власти. Как уже поняли молодые иномиряне, в этом мире есть дворяне и простые люди. Рауль же добавил, что к дворянскому сословию относятся люди, чьи предки были внесены в списки крови королем или высшим правителем и имели земельный надел, к ним обращались грас, а также неполные дворяне, которые купили или получили титул, но без земельного надела, обращаясь к ним, использовали приставку «лин». Отдельно стояли маги. Существовали истинные маги, которые обладали огромным магическим потенциалом и развивали его до немыслимых высот. У таких перед именем стояло слово «льер» или «льерисса», но существовали и обычные маги, имевшие крохи силы и развивавшие их путем долгого изучения. К таким обращались по титулу, соответствующему их иерархии в гильдии магов. Младший ученик было самым низшим званием в этой иерархии. Истинные маги презирали обычных магов, пускай последних и было значительно больше. Эпитеты, как то крохоборы, ворюги, говорили о многом. Все это младший ученик Рауль поведал с каменным лицом, как давно заученный урок. Только тогда, приглядевшись, Олег понял, что перед ними еще сопливый мальчишка, который только-только столкнулся с суровой правдой жизни. Ему, будущему магу, уготовано всегда быть на вторых ролях, и всего лишь из-за того, что он меньше одарен природой. «Не все так гладко в датском королевстве, как нам хотят показать». «Ой, не все», — подумалось Олегу. А потом произошло очень важное в их жизни событие. К ним вышли Льеры, Бримс и Виттер. Льеры, Виттер и Бримс. Архимаг и его правая рука. Все происходило в том же обеденном зале, который гости уже успели изучить досконально. Как-никак, каждый день здесь обедали. Широкие окна с видом на далекий лес, стены, сложенные из белого камня и украшенные изящными гобеленами. Они еще с девчонками долго смеялись над некоторыми из них. Не все изображенное там соответствовало нормам земной морали. Пол с мозаикой, изображающий сражения магов-людей с представителями иных рас и всевозможными монстрами. О том, что сражались все же маги, можно было судить по молниям, смерчам, вызываемым демонами, которые активно использовались в этих боях. Поверх всего этого великолепия стоял длиннющий стол, персон на 50. Обыкновенное полированное дерево с будто светящимися изнутри прожилками. Вроде как обычное дерево, но наверняка стоит безумных денег. Мысли Олега прервал голос архимага. «Молодые люди! Я рад сообщить вам, что результаты исследований показали вполне ожидаемый результат. Вы признаны абсолютно безопасными для нашего мира. Что же касается нужных нам знаний, то они уже от вас получены подручными магистра ищущих. В свете всего этого вы можете считать себя полноправными жителями нашего Торна». Виттер по-отечески улыбнулся и продолжил. «Кроме этого, вам не стоит волноваться о своей дальнейшей судьбе. Как и было обещано, Совет Мастеров берет вас под свое покровительство». Глава Совета Мастеров ненадолго замолчал, давая своим гостям осмыслить услышанное. У молодых людей дружно вырвался вздох облегчения. Они, конечно же, надеялись на подобный исход, но червячок сомнения все же грыз. Девчонки и парень переглядывались и весело подмигивали. Это, разумеется, не соответствовало канонам светского поведения, но шумных возгласов и споров уже не было. Уроки этикета давали о себе знать. «Учитывая, что наш несовершенный мир разделен на государства, мы предлагаем вам принять наше гражданство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Ваше добровольное сотрудничество дало нам ценную пищу для дальнейших исследований сразу в нескольких областях теоретической магии, а это должно быть и вознаграждено». И снова добрая улыбка. «Кроме того, иные государства не придерживаются наших высоких общечеловеческих принципов, и сотрудничество с ними может привести к пагубным для вас последствиям». Молодые люди притихли. «Правильно. Сначала пряник, а потом кнут. И чем больше пряник, тем внушительней кнут», — подумал Олег, а вслух сказал. «В связи с тем, что мы уже знакомы со здешними людьми, и у нас налажены столь теплые взаимоотношения, я, наверное, не покривлю душой, если скажу за всех». Он обежал взглядом лица своих товарищей по несчастью, ободряющие Насти, полупрезрительные Олеси и восторженная Наташи. «Мы с благодарностью примем ваше предложение. Как говаривали у нас дома, от добра добра не ищут». «Очень хорошее и верное присловие. Только почему вы говорите «у нас дома»? Я думаю, вам уже надо привыкать к тому, что теперь ваш дом здесь», — сделал широкий охватывающий жест рукой маг. «А о подробностях мы сейчас поговорим. Итак, насколько я понимаю, вам, девушки, наш холостяк Бернар предложил руку и сердце, на что вы ответили согласием». Он смотрел на Олесю и Наташу. Те согласно кивнули, а Олег и Настя воззрились на них в немом изумлении. Нет, они, конечно, подозревали нечто подобное, даже говорили об этом, но вот чтобы так, чтобы цивилизованные девушки согласились чуть ли не на жизнь в гареме, это из ряда вон. «Церемония пройдет по желанию жениха и невест через 2 месяца в храме Феникса, недалеко отсюда. Вопросами вашего благоустройства займется сам жених». Виктор залихватски подмигнул и продолжил. «Я вам скажу, что очень завидный жених. Богат, красив, удачлив и умен. Из известного рода. Недавно стал капитаном судна. Эта должность обеспечивает гарантированным жалованием и хорошим домом. Пускай не истинный маг, но и не простой смертный. Вы не пожалеете». Во время этой короткой речи Олег и Настя стояли 2 соляными столпами. Потрясение было слишком велико. Эти смешливые и невообразимо капризные девчонки умели устраиваться в жизни. Ничего не скажешь. Что-то близкое к этому пронеслось в голове у Насти. Олега же занимало нечто другое. Если помощник Бернар теперь капитан, то что стало с капитаном Айрунгом? «Теперь поговорим о вас». Архимаг, наконец, обратил свое внимание на другую пару. «С вами все гораздо интересней. Вами, Олег, заинтересовался наш магистр наказующих, и у него есть для вас предложение. Но замечу сразу же, что если вы не примете его, то никакого принуждения не будет, и вас обеспечат работой с вполне приличным, для пусть и небогатой, но безбедной жизни заработком. Решать только вам». «Тогда, с позволения нашего уважаемого архимага Льера Виттера, я начну», — вступил в разговор Льер Бримс. «Олег, как я уже говорил вам, у вас есть ростки дара, дара магии. И если их взрастить, получится очень впечатляющий результат. Это, кстати, показали и наши исследования. Вам просто нужно пройти обучение в Академии общей магии. Дар как алмаз. Его тоже сначала нужно извлечь из глубин, а затем огранить, дабы получить сверкающий бриллиант». «Но как же Анастасия?» — растерянно забормотал Олег. Все предыдущие разговоры он не принимал всерьез, но сейчас почему-то мучительно захотелось стать частью чего-то могучего, тайного и невообразимо прекрасного, как все сверхъестественное. «Я не смогу ее оставить». «Ничего с вашей девушкой не случится. Вы же не в тюрьме будете. 2 дня в неделю вы сможете встречаться. Кроме этого, мы можем предложить уважаемой Анастасии поступить в наш университет культур, выпускники которого ценятся по всему цивилизованному Торну. Так что скучать она не будет. Ваше решение». Олег посмотрел в глаза Насти и взял ее за руку. Мучительное желание стать чем-то большим боролось с невозможностью покинуть свою девушку. Но подруга решительно, как делала только она, поджала губы и прошептала. «Давай соглашайся. Неужели ты думаешь, что нас обоих устроит жизнь, как у этих дурочек? В этом мире надо обустраиваться и достигать каких-то вершин. Я тоже соглашусь на этот их университет. Поглядим, кто чего достигнет в новом мире». Последние слова она произнесла с задорной улыбкой, которая так нравилась Олегу. Он же лишь без слов кивнул и легонько сжал ее руку. «Мы согласны. И я, и Настя согласны на обучение в ваших университетах». «Ну вот и отлично», — добродушно улыбнулся архимаг. «Просто отлично. Пару месяцев вы поживете прямо тут, пока будет отработана ваша легенда, и мы поднатаскаем вас в том, что знают даже наши дети». «Постойте, а при чем здесь легенда?» — удивился Олег. «Право, Олег, вы меня разочаровываете», — произнес Льер Бримс и укоризненно покачал головой. «Ну неужели вы думали, что мы позволим открыто шагать по стране такому лакомому кусочку для чужих разведок, как вы?»